Глава 18. Я представила, что сейчас видит папа, что за мысли у него в голове, и поняла, мне конец. И компаньонам моим тоже крышка. А если сейчас еще отец закричит «Дочь моя!», то убьет все мои старания, все страдания на смарку отправит, и маму тогда не спасти. Естественно, морская ведьма тут же умыла руки из образа, как только макушку моего папеньки увидела, стыдливо сверкнула зеленцой кулона на прощанье и оставила меня отдуваться одну, вернув мне истинный облик, да еще и чувства, которые накрыли с головой. Ну как тут не запаниковать? Не надо было поисковик посылать. Совсем забыла, что отец никогда просто так не оставит это дело. И то подозрительно затих, а не всех водников на уши поднял. Два столпа воды поднялись из реки и превратились в водных драконов, что раскрыли свои пасти. «Лея, берегись!» — накрыл меня собой Арчи. «Лея, беги!» — выпихнул меня из-под рейва эмпат. Им невдомек, что сильнее всех могут пострадать как раз они. Я разве что морально получу побольше. Два водных дракона накинулись на парней и буквально засосали в свою пасть, крутанув в водных брюхах. Я умоляюще посмотрела на отца, но тот раскрыл руки в разные стороны, и два дракона помчались прочь в разных направлениях, унося адептов мам с глаз долой. Ладно, Арчи, он непотопляемый, но что Крит? «Папа, отпусти их! Я все объясню! Это не то, что ты подумал!» Я прыгнула прямо в реку, уже зная, что будет. Отец был в ярости. Белый такой, с накалом. Даже ничего не говорил, что свидетельствовало о высшей степени злости. Он просто положил руку мне на голову и увел меня под воду, зная, что я прекрасно смогу дышать. «Где твой хвост?» «Спрятан!» Отец зло посмотрел на меня, схватил за руку и поволок за собой по течению. «А мне нельзя далеко уплывать, иначе возвращаться буду долго. А там у меня крылатый с демоницей в палатке и два паникующих парня неподалеку. У меня столько дел, пап! Вот только как тебе объяснить?» «Зря я дал тебе время самой разобраться, что двуногие не для тебя. Ты со своей неуемной натурой совсем в разнос пошла. Ни стыда, ни совести!» Прорвало отца, когда я попыталась зацепиться за корягу и притормозить. Отлично, процесс пошел. Значит, можно вести диалог. Куда как хуже молчание. Тогда можно и лапки сложить. Про лагерь повстанцев ни слова, иначе тут же прямым рейсом под венец с принцем Северного моря отправлюсь. «Папа, это все для спасения мамы!» — выпалила я главное, зная, что никакие оправдания не пройдут, только факты. «Что ты мелешь? Еще смеешь состоянием матери манипулировать?» Совсем разгневался отец. «Клянусь!» — я подняла руку и посмотрела ему прямо в глаза. «Я ищу артефакт силы. Скорее всего, он у одного из этих парней». «Да? И надо что сделать, чтобы получить артефакт?» «Да ничего, пап. Ты просто момент неудачный застал. Между нами ничего нет, клянусь». Отец хотел мне верить. Я это видела. Но то, что он видел, свидетельствовало против меня. «Пап, ну проверь меня на своем скипетре царя. Я нашла способ спасти маму. Неужели я буду сидеть на месте?» Я уже не знала, как убедить родителя. «Нет такого способа», — отрезал папа. «Мать твоя спит непробудным сном, и так и будет. Все, что ты можешь сделать, вести себя так, чтобы нам с ней не было за тебя стыдно, а ты пошла в разнос». «Есть способ. Мне это лекарь сказал, королевский». «Он бы и мне сказал». «Ты бы не смог артефакты достать с твоей-то ненавистью к магам суши». «А ты, значит, можешь». «Могу. И уже почти у цели». «Лея», — угрожающе сказал отец, — «ты же знаешь, что я могу проверить все на скипетре». «Так о том и настаиваю. Ты можешь младших всех спросить, они знают, зачем я отправилась на сушу». Пыталась я достучаться до отца. Владыка Западного моря скептически приподнял одну бровь, а потом взмахом руки вызвал скипетр, который тут же уперся мне в солнечное сплетение острым набалдашником. «Говори», — приказал отец. «Я договорилась с морской ведьмой взамен на чувство получить человеческие ноги и облик парня, чтобы поступить в мам. Я уже узнала, что из 5 кандидатов в хранители один не подходит. Осталось 4, но самый вероятный — это тот парень в маске. Я получу артефакт и тут же вернусь в море, папа!» «И будешь примерной дочерью?» Все так же скептически спросил отец, но выражение его глаз изменилось. Появилась глубокая грусть и скорбь по своей любимой, а еще лучик надежды. Вот за него-то я и зацепилась. «Папа, это реальный шанс спасти маму! Неужели ты по ней не скучаешь?» Я схватила его за руки. «Скучаю», — глухо согласился отец. «Но я не могу жертвовать тобой». «Я похожа на жертву?» «Ха!» — горько усмехнулся папа. «Уж на жертву ты была похожа меньше всего». «Ты же знаешь, я не дам себя в обиду». «Да? А ты уверена, что взамен на артефакт не оставишь здесь свое сердце, дочь моя?» «Папа, это невозможно! Меня защищает магия ведьмы. Все чувства идут ей». Морской владыка недоверчиво посмотрел на меня, а потом спросил. «И как ты оцениваешь свои шансы?» 99% успеха», — уверенно заявила я. «После ты вернешься домой?» — с нажимом уточнил отец. А я так и чувствовала, что не может все быть так просто. «Да», — осторожно согласилась я. «И выйдешь замуж за принца Северного моря», — продолжил давить условием папа. «Нет», — воскликнула я, подорвавшись от возмущения. Внутри все будто ухнуло в глубину. «Только не Димитриус! Только не он! Все русалки по нему слюнки пускают, но для меня он слишком правильный, слишком скучный, слишком порядочный. Но невозможно быть рядом с таким, просто убийственно! Я позеленею от тоски! Только не это!» «Тогда домой!» — отрезал отец и вновь поволок меня вниз по течению. Я упиралась, хваталась за коряги и водоросли. Взрыхлила ил на дне, но не смогла остановить напористость отца. Он волок меня за собой в сторону родного Западного моря с решимостью акулы, стремящейся к добыче. «Папа, неужели ты не дашь мне спасти маму?» — попыталась надавить на совесть я. «Боюсь, тогда я потеряю тебя», — ответил отец, и я опешила. «Неужели он думает, что я останусь на суше?» «Ну, папа, как ты можешь?» Я тормозила ногами по илу. «Могу», — не поворачиваясь на эмоциях, крикнул отец. «В первую очередь твоя мать меня собственным хвостом удавит, если узнает, что дочь ценой девичьей чести и репутации разбудила ее. И не забывай, я мужчина, и я видел, какими глазами смотрели на тебя эти двое». Казалось, даже вода вокруг него готова была вскипятиться. Это все флюиды действовали. Так и хотелось пояснить мне, но я сделала бы только хуже. «Папа, я сохраню репутацию, правда-правда!» Я не могла сказать вслух про девственность, но подразумевала, как могла, вплетала в интонации этот смысл. Но не привыкли мы говорить на такие щекотливые темы с отцом, а тут пришлось. «И замуж выйдешь?» — внезапно огорошил меня предок. «Нет!» — в ужасе я словно окоченела. Ты же знаешь, я нелюбимому шею перегрызу. Потом проблем с соседями не оберемся. Еще войну начнут. Вот это ты правду говоришь, — покачал головой папа, притормаживая. А потом как-то странно на меня посмотрел и сказал. Но зато под боком будешь, а не на суше. Отец! — упрямо криком молила я. Лея, заключи помолвку с принцем Северного моря и дай ему шанс. Вот на таких условиях я согласен дать тебе немного времени, чтобы достать артефакт. Помолвку? А если я все так же не буду настроена на брак? Даже после того, как дам шанс Северному принцу, мы разорвем ее? Да, не хочу видеть свою дочь несчастной, но ты дашь парню нормальный шанс без твоих фокусов и проказ, без испытаний, обычные свидания. «Не одно?» «5». «О, нет!» Расстроилась я, а потом приободрилась. Это же небольшая цена. Еще легко отделаюсь. Ну что, согласна? Согласна, уверенно заявила я. Отец все еще держал меня за руки, будто не хотел отпускать. В глазах плескалась тревога. Лея, неожиданно мягко сказал он, давай, брось ты все это и вернись домой, а? Найдем другой способ. Папа, ты же сам понимаешь, я должна попробовать, иначе себе места не найду. Жить спокойно не смогу. Да ты и так не можешь спокойно жить. С печальной усмешкой заметил отец, а потом потрепал по голове и кивнул. Плыви быстрее, а то передумаю. А лучше беги. И выплеснул волной меня на траву, а я еще несколько минут смотрела на обманчиво спокойную реку. Неожиданно столб воды взмыл в небо, и я тут же подскочила на ноги и понеслась прочь. «Поняла, поняла!» В эту же сторону дракон уволок Арчи. Куда же дел? Хотя с папеньки станется и в кусты водного дракона отправить, и на верхушку дерева ухажера закинуть. Я шла против течения реки и приводила себя в порядок. Медленно испаряла влагу с одежды, сушила волосы, успокаивала расшалившиеся нервы. «Дишия, тебе самое время появиться», — шептала я, обращаясь к улону-передатчику. Но морская ведьма затаилась и не показывалась. Коварная женщина! Я уже дошла до того места, где началась заварушка, но и тут никого не было. Куда ж папа ухажеров утащил? На воспитание или на допрос? Мне уже страшно. Не за парней, а за то, как он разоблачит меня. Надеюсь, отец меня не подставит. В таких размышлениях я и добрела до лагеря, присматриваясь издали к нашей палатке. Боги, она ходила ходуном, перья летели, насквозь дырявя стены, которые магическим образом тут же затягивали прорехи. Хорошо, хоть шумовая защита стоит, иначе не представляю, что бы донеслось до моих ушей. Внезапно полог откинула в сторону, а наружу вылетела опорная деревяшка. Зашипела от удара об землю, заискрилась, а Дёрг, высунув голову из палатки, осоловело произнес: «Наконец-то нашел!» А потом палатка рухнула, сложившись без опорной балки, и я услышала, как из соседних палаток донеслось: «Вот это да! Нас предупреждали о неистовости, но не настолько же!» «Вот это трио!» Я стала тихо пятиться, пока не уперлась во что-то твердое. Обернулась и увидела насквозь мокрых Арчи и Крида, которые переводили ошарашенные взгляды с меня на палатку. «Наверное, у вас много вопросов», — начала я, прикусив губу. «Морская звезда, что же меня так нервно трусит? Ведьма, ты где? Когда так нужна?» «Ты даже не представляешь, сколько!» Обманчиво спокойным тоном, сулящим большие неприятности, сказал Арчи. «Мы весь лес прочесали, разыскивая тебя». «Лес?» — удивленно захлопала я глазами. «Меня же в воду уволокло. Зачем им лес? А, они же не видели. Точно, водные драконы же унесли их прочь. А вас куда унесло? Я все русло реки исходила. Не осталась в долгу я». «Правда?» — неверяще уточнил Арчи. А Крит расползся в придовольной улыбке, подтвердив: «Правда». Чуть не лопнул от радости. «А за кого ты больше переживала? За меня или за Рейва?» Тут же уточнил эмпат, жадно вглядываясь в мое лицо. «Вот хитрюга! Так-то я и сказала! Сама не знаю!» «Так куда вас унесло?» «На деревья швырнуло», — нехотя признался Арчи, поправляя маску. «Кто это был? Тебе не досталось?» Крит хотел было схватить меня за плечи и очень тщательно осмотреть, но Рейф не дал, отбил его руку, осекая взглядом. «Он не причинил мне вреда», — осторожно ответила я, памятуя, что не стоит врать эмпату. «Хорошо», — кивнул Арчи. Норджи облегченно улыбнулся, не почувствовав лжи, и я поймала внимательный взгляд Рейва на эмпата. Теперь брюнет замерял по блондину степень моего вранья, а они реально команда, даже пугает. «А теперь расскажи, что случилось с нашей палаткой. Вижу, ты в курсе, и тебя даже немного мучает совесть», — подмигнул мне эмпат. Пришлось выкладывать, как на духу, только в сторонке и шепотом, наблюдая, как демоницы и крылатые выбираются из-под завалов, жутко счастливые и уставшие. «Это гениально! Признавайся, ты сразу это задумала!» Крит проследил за полетом еще одной деревяшки из нашей палатки. Дёрг убирал последние палки с флюидной магией. Нашу палатку починили, матрац притащили новый, так как забыли намагичить защиту от перьев крылатых. Готовили-то под магов суши и водника апартаменты, а тут нежданчик. Так что мы теперь получили прекрасный новый водный матрац, избавились от любовной магии и к вечеру смогли спокойно зайти в палатку, не опасаясь нарваться на сюрприз. Вот только я зря думала, что это меня спасет от усиленного натиска. Не зря я отметила, что эти двое сработались. «Дишия, ты где? Ты мне очень нужна!» Ночь, палатка, водный матрац, один-единственный и трое нас. Что может быть ужаснее? Хотя кое-кто бы поспорил и сказал, что может быть прекрасней. «Вы же будете спать на полу?» — с иронией спросила я, видя по настрою парней не бывать этому. «Я сплю посередине», — заявил Арчи. «Нет, ты непрошибаемый, можешь и у двери поспать. Будешь сторожить покой», — с кривой улыбкой возразил Крит. «Ну что ж, раз ты у нас датчик эмоций, то почему бы тебе не постоять всю ночь, фиксируя мысли окружающих?» Я покосилась на новенький водный матрац, на три пухленькие подушки в ряд и поняла, пришла пора крутануть кулон. «Что ты задумала?» Тут же заподозрил неладный эмпат, почувствовав мою решительность. И даже поближе подобрался, будто боялся, что я могу раствориться в воздухе. Я сверкнула белоснежной улыбкой так, что немного ослепила блондина, а потом повернула кулон самым коварным видом. «Нет!» — застонал Норт. «Опять!» Я запустила руки в короткие волосы и убедилась, что никаких выпирающих достоинств, кроме нижнего мужского, у меня нет, и приготовилась к бою. Еще посмотрим, у кого нервы крепче. Рейф, к удивлению, просто тяжело вздохнул, будто начинал смиряться с моим переменчивым видом. Видимо, был из тех, кто тяжело разгоняется, но далеко идет, и его уже ничем не прошибить. Казалось, превратись я сейчас в слона, Арчи бы только нахмурился посильнее. «Я тебя чувствую». Крит положил свои руки мне на плечо. «Почему? Ты же опять парень. Что у тебя за личина? Какую магию используешь?» «А кто тебе сказал, что это личина?» «Вот Изра верит в загрязненный источник», — поделилась я с осторожностью, умолчав про Западное море. «Хватит этих параллелей. Парни думают, что русал, который расшвырял их по деревьям, разведчик, и уж никак не мой папенька. Хе-хе, пусть и дальше остаются в счастливом неведенье». Снаружи палатки раздался какой-то шум, и Рейф высунул голову наружу. Эмпат тут же этим воспользовался, склонился ко мне и шепнул в ухо. «Потому что в одном из обличий я тебя чувствую. Можешь пудрить мозги Арчи, он поверит, потому что глазами смотрит, но не мне». И распрямился, невинно улыбаясь. «Жук, эмпатический, хитрый жук. Отбой объявили». Отчитался Арчи об услышанном, сладко потянулся и зевнул. «Спать хочу, не могу». И стал расстегивать рубашку. «Ты что делаешь?» С беспокойством уточнила я. «Нет, я видела, понимала, знала, но зачем же так искушающе по одной пуговке расстегивать, да еще и мышцами поигрывать? Морской бог, водички бы, студеной и побольше!» Как по заказу по палатке застучали крупные капли дождя, который набирал обороты с каждой секундой. «Поспать снаружи не получится», многозначительно заметил Рейф и снял рубашку окончательно. Тугие мышцы так и переливались под кожей, завораживая. «Кхм!» Громко прочистил горло Крит, с упреком глядя на меня, а потом вскользь посмотрел на Арчи и сказал: «Ты прав, Рейф, жутковато тут». И не менее искушающе стал расстегивать свою рубашку, пуговку за пуговкой, обнажая сначала мышцы груди, потом кубики пресса. Он был не таким мышечно раздутым, как Арчи, но не менее прекрасным. Чувствовалось, что своему физическому развитию эмпат уделял ничуть не меньше времени, чем моральному. И это было для меня большой неожиданностью. Как-то к Рейву я уже немного попривыкла, все же соседушка, а тут аж в жар бросила. Неожиданно глаза накрыла увесистая рука, словно навешивая непроницаемую ширму. «А тебе не жарко?» Соблазнительным, хрипловатым тоном поинтересовался Арчи. «Нет!» Я выскочила из захвата брюнета, как илистый камешек из руки, и воинственно посмотрела на парней. «Ага, решили извести меня? Пронять до живого? Чтобы уж точно не сомневаться в том, девушка ли я или та самая старая корга? Что ж, раз дишая предательница такая не собирается спасать, то я сама справлюсь». Я залезла на матрац ровно посредине, под удивленными взглядами парней, легла на подушку, натянула одеяло до живота, положила руки за голову в чисто мужской самодовольной позе и призвала магию. «Что такое?» Крит чувствовал подставу, но не понимал, в чем дело. «В чем подвох?» Арчи поправил маску, как делал в момент сильной задумчивости. И тут оба парня ревностно друг на друга посмотрели. «Я справа!» — крикнул Рейв. «Я слева!» — одновременно с брюнетом заявил блондин. И оба буквально залетели на матрац с двух сторон от меня, после чего оба с оглушительным грохотом съехали на пол. «Ауч!» — потер мягкое место Арчи. «Ай, что это?» Крит поднял простынку, и его глаза широко распахнулись. Рейв тоже приподнял край простыни со своей стороны, и я почувствовала на себе два пораженных взгляда. Ну а что, зря что ли водный матрац стоит? Подо мной тепло-тепло, я нагреваю, а вот с боков от меня ледяные горки возникли. Прокатитесь с ветерком, мальчики! Утром я проснулась с огромной дырой в груди. Чувство. Ау, вы где? Неужели Дишая вернулась? Тогда почему я не в морщинку? Засыпала парнем, проснулась им же. Я осторожно высунула нос из-под одеяла и огляделась по сторонам. Никого. В воздухе так и веет обиженным пыхтением парней, промучившихся на полу. Зато стоило откинуть полог палатки и выйти, как тут же красавчики нарисовались. Оба топлес, оба водой поливаются, половину округи зевак собрали. И на меня посматривают, а взгляды так и говорят. Ну, давай, завяжи, смутись, убеги. Ха, да не на ту напали. Я сейчас вообще свободна от любых чувств. Вон Крит как нахмурился, почуял неладное. Никакой от меня эмоциональной отдачи. А я посмотрела на краснеющих девчонок, что подсматривали из-за палаток. Сладко потянулась и улыбнулась солнышку, а потом медленно схватилась за верхнюю пуговицу, памятуя, как вчера эти двое издевались надо мной. Казалось, жизнь в лагере замерла ровно в тот момент, когда я прикоснулась ко второй пуговице, и мой настрой снять рубашку поняли все. Парни застыли и побледнели, словно известковые фигуры, а в глазах полнейшая растерянность. Вот только у Арчи она сменилась вызовом, а у эмпата вопросом. Девчонки как пялились на этих двоих, так и продолжали. Худющей фигуре паренька, которой я обладала, ни одного заинтересованного взгляда не досталось. Стоит сказать, я их прекрасно понимала. И сама бы переводила взгляд с одного на другого, не в силах определиться, кто лучше. А на этого дрища посредине и не смотрела бы. Куда там, когда рядом такие кадры? Но взгляды парней принадлежали теперь всецело мне. Жадно следя за моими пальцами, мальчики подобрались, будто готовились к прыжку. И если Арчи сжимал кулаки, то Крит взял в руки рубашку и будто приготовился прикрывать стыдобу. А я молила про себя. «Дише, только сейчас ничего не отчебучь!» Они выдерживали морщинистые руки, морщинистое лицо, но отвисшее тело, ей-богу, перебор. Продержись еще немного, молю, только не выглядывай сейчас. Про то, что морская ведьма может вернуть мне мой настоящий вид, старалась не думать. Это была бы подстава высшей категории. Последняя пуговица оказалась совсем слабенькой, сорвалась с нитки и полетела на землю. после чего откатилась от меня, спрыгнула на землю и затерялась в траве, но никто не оценил ее подвиг. Парни смотрели на мои костлявые ребра. «Смотрю на тебя и сразу вспоминаю, что вчера мы только завтракали», — заметил Арчи. «И сегодня проспали завтрак из-за того, что заснули под утро. А кто-то выспался», — добавил Норт. «Какие неженки!» — фыркнула я, закидывая рубашку на плечо. Подошла к бочке, из которой умывались парни, зачерпнула полные ладони воды. Конечно, я могла воспользоваться магией, но какое удовольствие было повторить все движения парней, да еще похлопать себя по мокрой груди со звуком «Ащ!» «Да ты издеваешься!» — процедил сквозь зубы Крит. «О, научился читать без своего дара!» Я показала большой палец вверх и подмигнула девчонкам, все еще наблюдающим за нами. Те фыркнули, закатили глаза и продолжили пускать слюни по парням. Эх, ну и ладно. «Предлагаю все-таки совершить набег на столовую». «Незачем». Арчи показал на подносы с тарелками в стороне, которые я и не заметила, за отсвечивающими бронзой телами молодых мужчин. «О нас позаботились». «Отлично!» Мой живот заурчал, как только я представила, что же там будет вкусного, а потом подошла к подношениям и приподняла крышку. Промах, еще один. И тут нет рыбы, и тут. Я расстроенно опустила крышку и вздохнула, подумав, что придется еще немного поголодать. Ничего из содержимого тарелок просто не влезет в меня. И тут я почувствовала движение в небольшом бочонке, стоявшем в стороне. Что там? Я прощупала магией воду и с восторгом уловила жителя, рыбку. Через секунду я уже держала ее в руках и облизывалась, представляя, как вопьюсь в нее зубами. Скорее бы. Крит приобнял меня за плечи и шепнул. Приятного аппетита. И как ему сказать, что я сырую не ем? Тупень, ты бы еще ножницы подарил и сказал, чтобы она пошла и срезала себе цветы, которые понравятся. А что это Арчи даже не сомневается в моей женственности? Я, значит, тут целое представление устраиваю, хожу в развалочку, босю сегодня изо всех сил и все зря. Хотя про рыбку он прав. Надобно приготовить. Неожиданно Рейв подхватил у меня рыбу и сказал. «Жди здесь, скоро будет готово, как только первого демона найду». «Так ты же...» Я запнулась, не став кричать, что с рогатыми он ой как не в ладах, слишком много ушей. Эмпат выглядел до жалкого расстроенным, подарок-сюрприз не удался. «Спасибо, что подумал обо мне». Я приободрила парня, потрепав его по плечу. Казалось, что очень по-мужски, но он не сильно трепыхался. Мне силенок не хватило. Зато Норт урывал любые возможности на каждом шагу, положил свою руку на мою, прижав, а потом бережно повел ее по своей груди в сторону сердца. Вот тут болит. Пронзительно глядя мне в глаза, пожаловался блондин. «Целителя позвать?» Я попыталась вырваться. «Тут только ты поможешь». Мурашки пошли по моей коже, что не укрылось от пытливого взгляда Крида. Я сглотнула вязкий ком и спросила охрипшим голосом. «И чем же...» «Скажи, почему я опять тебя не чувствую?» Придвигался все ближе Норт, по-прежнему удерживая мою ладонь на своей левой стороне груди. «Так это разве не твоя мечта не чувствовать людей?» Я отводила глаза, как могла. «Тише, я сейчас, пожалуй, даже на морщинистое тело согласна, честно-честно. Шокируй его, чтобы отстал, а?» «Была, но теперь у меня другая мечта». Крит еще больше сократил расстояние между нами. «Какая?» — запнулась я. «Получить от меня рыбы по голове!» — рыкнул сзади Арчи. В его руках дымилась рыбка. Вот это скорость, вот это порыв, вот это линчующий взгляд на Крида. «Давайте поедим и айда на полигон!» — попыталась разрядить обстановку я, пользуясь шансом выбраться из схватки, и приняла рыбку с благодарностью. «Спасибо, Арчи!» Рейв перевел тяжелый взгляд на меня, и тот сразу потеплел. «Приятного аппетита!» А потом опять вернул ледяной взгляд к Криду и сказал. «Полигон — отличное место, как по мне!» Правда, некоторые остаются на нем навсегда. Призрачный такой намек. Рейф, не фонтанируй словами, ты у меня и без того, как на ладони. Поморщился Норт, казалось, совсем не боясь блондина. Если ревнуешь, то можешь тоже потрогать меня за грудь. Я тебе разрешаю. Девы, подслушивающие разговор, запищали то ли от возмущения, то ли от восторга. Я подняла содержимое бочки с водой и отправила прямиком на них, заставив их теперь точно визжать от неприятностей. «Ты что это?» — не понял Арчи. «Ревнуешь?» — тут же попытался пронять меня Крит. «Очень», — призналась я. «Не врешь. Это-то я чувствую». Эмпат прямо-таки засветился изнутри. «Ревную ко времени, когда мог спокойно поесть», — говорила я и набросилась на рыбку под двумя увещевательными взглядами.